Глава пятая. Ночь темна. Пока ехал, вспоминал, развлекал своего Германа, рассказывая, каким наивным идиотом был всего несколько лет назад, когда только-только осознал себя в новом теле. Как выдумывал себе жизненное устремление и каким несложным делом казалось грядущее преобразование. Ведь и правда... Всего-то 2 года в этом удивительном, так сильно отличающемся от всего, что я прежде знал и видел в мире. А сколько всего уже успело со мною произойти, и как сильно изменился я сам. Оказалось, кстати, что Герочка ни на миг не усомнился в моих способностях сильно повлиять на окружающую действительность. Почему-то он сразу поверил, что засланец из будущего обязательно должен быть гораздо умнее, хитрее и мудрее. Что я с высоты опыта многих поколений в единый миг определю, в чем же состоит наиглавнейшая болезнь знакомого ему общества, сразу выпишу рецепт и приступлю к лечению. Наивный. Я поделился с бывшим хозяином нашего теперь общего тела своими первыми впечатлениями о туземцах. Какими смешными, косноязычными, инфантильными показались мне каинские чиновники, особенно учитывая мои великие планы и их кажущиеся несерьезными местечковые интриги. Вспомнил, как удивляли и даже смущали совершенно искренне разговор о благе отчизны, с немедленным доведением до собеседника своего совершенно исключительного метода построения Царства Небесного на земле в одной отдельно взятой империи. Ах, какой глупостью мне тогда все это казалось! Вознёй в детской песочнице и словоблудием. Видел, чувствовал искренность и все равно не верил, считал этой наивной хитростью, пытающейся втереться в доверие человека. И потому опять удивлялся, когда выяснялось, что этот самый наивный хитрец вдруг вкладывал огромные по местным меркам деньги в то, что никогда не принесет ему прибыли. Может, изрядно послужить к славе державы. Удивлялся и в душе завидовал. Горько было, что... В свое более развитое и цивилизованное, как прежде считал время, так и не довелось повстречать таких людей. Ни единого, что самое-то противное. Равнодушных, усталых, корыстных или, наоборот, бескорыстных сколько угодно, а вот таких, готовых реально что-то сделать, не для кого-то конкретно, а для какой-то общей виртуальной славы ни одного. Это теперь я вполне представляю, что в моем краю... Все взаимосвязано, что половина из нескольких десятков семей первопоселенцев, пришедших с Ермаком Тимофеевичем, или сразу после давным-давно породнились, перекрестились и расползлись по Сибири от Урала до Красноярска, что все друг друга знают и имеют друг с другом какие-то отношения, что сейчас это нормально заботиться о стране, в которой живешь. Любить правителей и ругать и презирать своих близких, давным-давно купленных чинуш, смеяться над глупостью и нерасторопностью полиции, все-таки боготворить царскую семью и ходить в церкви, чтобы поговорить с Богом, а не чтобы зачлось, если что. И что личная неприязнь какого-нибудь младшего чиновника в малюсеньком городке может обернуться в полномасштабную войну с применением партизанских методов? Диверсии и саботажа. А уж ежели начинают ссориться две купеческие фамилии, так это вообще свет туши. Каким же глупцом нужно было быть, чтобы радоваться отсутствию промышленности в губернии? Казалось, лучше построить все заново, чем ломать да переделывать. Думалось, все вокруг только и ждут того, чтобы кто-то отважился и указал, что именно нужно делать. А вспомню, как недоумевал, что глупые крестьяне из России предпочитают пухнуть с голоду на своих микроскопических наделах, но не ехать в огромную, пустую, богатую Сибирь. Таким дурнем себя сразу чувствую. Кабы все так просто было. Поманил пальчиком, и толпы людей с места снялись. Не было ничего 2 года назад, и практически ничего и не прибавилось, несмотря на все мои усилия. С эти же темные деревеньки вдоль тракта, наглые от безысходности. Куда уж ниже-то станционные смотрители, хитрые имщики. Да нет, это я Ворчу, Герочка, на себя, конечно. На кого ж еще? Не на Мясникова же с Мефодием Гилевым. Эти-то, конечно, те еще хламоны, но ведь виноват-то все-таки я. Это ж меня черт за язык дернул Дмитрию Федоровичу, каинскому купцу, посоветовать суконную мануфактуру в Каинске строить. Помнишь такого? Это его каинский окружной начальник с стяжателем и скрытым якобинцем характеризовал за то, что салатопный, свечи сальные маловаренные заводики без дозволения в окружной столице выстроил. А на замечание туземного правления грозился к его превосходительству генерал-губернатору в Омск жаловаться ехать. Помнится, еще и ко мне в гостиницу с целой папкой выписок из каких-то законов явился. Я-то о своем предложении давно позабыл, а вот наш якобинец, оказывается, нет. Подумал, разузнал, посчитал, да и принялся за дело, да так все хитро устроил, что мне бы и в голову не пришло. Ваське-то Гилеву несказанно повезло, что в Омске нужное оборудование без дела, никому не нужное, чуть не валялось. А на самом-то деле не так-то и просто обзавестись в России современным производством, чего бы то ни было. Меняются на календаре цифры, летят года, а по большому счету, как не любили нас за границей, так и не любят. И в 19-м, и в 21-м веке. Сколько раз в той прошлой жизни слышал, как трудно и дорого купить у зарубежных партнеров воистину стоящее производство. Печеньки с шоколадками не в счет. А вот попробовали бы вы что-нибудь из электронной промышленности купить. Тут же находятся причины, чтобы не дать. Одноразовую лапшу в бомж-пакетах, пожалуйста, а вот новейшую приблуду для нефтехимии — фиг. Паровые машины или паровозы с рельсами всегда рады. Комплект станков для ткацкого производства нельзя. Опять. То же самое. Есть нельзя, но очень хочется, то можно. В мое время через подставные фирмы на каких-то Каймановых островах все проворачивали, теперь через пронырливых господ. Нашел наш купец такого. Англичанин вроде или даже немец, кто его разберет? Добыл, что требовалось, и по божеским ценам. А то, что за свои услуги не деньги просил, а долю в будущих прибылях, так лучше. Как не раз говаривал господин Куперштох, сэкономленные деньги — это заработанные деньги. А пока десяток специально обученных мужичков в Каинске станки устанавливал да настраивал, Дмитрий Федорович успел и с поставками шерсти договориться, и кизиковые кирпичи для топки паровой машины заготовить. Причем и здесь не так-то все просто. Сами такие гизы никогда прежде шерсть совет не стригли. Собирали то, что само падает, или женщины прямо с живых животных выщипывали. Только на цену сырья это, соответственно, влияло. Когда товара мало, а добывать его трудоемко и долго, стоить он будет гораздо дороже, чем мог бы. Станичные казаки рады помочь, да инструмента нужного нет. Огромные стада есть, и обычных овечьих ножниц нет. Пришлось каинскому купцу этот редкий инструмент аж из Шотландии заказывать, а потом казаков учить им пользоваться. Но ведь смог, научил. Шерсть, конечно, все равно дороже, чем гилем обошлась, но и технологии свежей. Производительность выше, и рабочих нужно меньше. И с топливом для парового привода та же история. С дровами в Барабинской степи и так плохо. А если учесть, сколько их нужно, чтобы машина круглые сутки крутилась, и вообще отвратительно. Уголь гораздо дешевле, но пока довезешь, он в драгоценные камни превратится. Да и не требуется примитивным пока еще аппаратам такой жар. Колесники заметят, прогорают. Вот и додумался Мясников обычным для степных жителей топливом ненасытное жерло кормить. Скота у местных всегда много, а значит, и навоза тоже, и солома хватает. Слепил из двух одно, на солнце рядками уложил, да и жди, пока высохнет. В общем, к первому снегу запустил все-таки Мясников свою фабрику. В расчете на то, что зимой вы рубите хотя бы за счет цены, она все равно ниже, чем у привозного сукна вышла, мигом все распродаст. А чтобы судьбы не испытывать, уже в начале зимы и в декабре отправил в Ирбит приказчика. Лавку в пассаже арендовать, склад присмотреть и в торговый ярмарочный листок свое предложение вписать. И надо ж такому случиться, что именно в это же самое время, примерно с теми же самыми целями, там пребывал и младший Гилев Мефодий. Но главной целью задачи было сурковые шкурки выгодно пристроить и о закупках товаров к летнему вояжу в чуйскую степь и Монголию договориться. Но бийская мануфактура уж тогда гораздо больше ткани производила, чем весь Алтай и Кобдо потребить смогли бы. Так что мимо Висяковской фабрики Мефодий пройти не смог. Налицо Ядрёшкин корень — конкурентная борьба. Ну, как дети, ей-богу! Вместо того, чтобы попробовать как-то договориться, поискать новые рынки сбыта или хотя бы согласовать цены, эти суконные короли немедленно разругались в пух и прах и кинулись писать мне жалобные письма. Дескать, чё это он, гад и государственный преступник? Мы тут, понимаешь, к славе отчизны, а он... Вот и пришлось мне на предостережение Миши Карбышева плюнуть. Из Троицкого выезжать... Несколько раньше, чем планировал. Назначил обеим заинтересованным сторонам встречу в Колыване, да и выдвинулся. Васька с братом и так у Кирюхи Кривцова тоже. А Мясникову телеграмму отправил, пока будут добираться, и он должен прибыть. Появляться в Каинске я не хотел принципиально. С Барткевича станется настучать обо мне майору Катанскому. Тот, как сообщал в своем подробнейшем отчете Миша, уже присылал унтер-офицера поинтересоваться. Чего это вдруг так резко сорвался с места экс-губернатор и когда намеревается вернуться? Никаких обвинений жандарм не заикался. Но слухи по городу уж поползли. Это я знал, что их распространяет никто иной, как мой бывший слуга Гинтер. А Карбышев высказывал предположение, что они... Непременно злой умысел коварного майора. Количество, как и, собственно, само содержание народных версий моего исчезновения, порадовало. Чувствовалась рука профессионала. А так как сам Гинтер Теодорсович прежде увлечения пиар-технологиями замечен не был, мы с Герочкой рассудили, что управляющий наверняка поддерживает сношение с Василиной. Вот у нее голова правильно работает. Добавить сюда энергичность и фантазию ее поклонника — это я Ядринцев имею в виду, вот вам причина разнообразия. Особенно развеселил вариант, что будто бы я во главе собранного из добровольцев казаков отряда отправился в Куйчжу на помощь бедным китайцам. Герман, помнится, даже предлагал нечто подобное. Все ему военная слава старшего брата покоя не дает, и возможные дипломатические осложнения не смущают. Нет, так-то сердцем я с моим партизаном даже согласен, говорил уже, кажется. На месте генерал-губернатора я обязательно ввел бы в Синьцзянь ограниченный воинский контингент под предлогом необходимости охраны русских купеческих караванов. Думаю, батальона стрелков с парой сотен казаков и батареи пушек было бы вполне достаточно, чтобы очистить от бунтовщиков большую часть провинции. Зато никаких препятствий для русской торговли в северо-западном Китае туземная власть не смела бы помышлять. Тут вам и демонстрация мощи русского оружия, и помощь тамошнему амбанию, и усиление имперского влияния в Китае. Чуточку позже можно было бы и о концессии на строительство телеграфа через Бийск на Кобдо и до самого Пекина договариваться. Русские строители и телеграфисты в чужой стране — мечта разведчика. И уж если продолжать фантазировать, наступит же время, когда железная дорога дотянется до Красноярска. Дальше столица Восточной Сибири — Иркутск. Генерал-губернатор Казначеев... Еще в прошлом году хвастался, что через пару лет Круго-Байкальскую дорогу достроит. Может быть, я чего-то не знаю, но что мешает положить вдоль нее рельсы? до Кяхты и дальше на юг, до столицы Поднебесной. Англичане своими чайными клиперами пусть бамбук из Индии возят, а не чай из Китая. Соедините Екатеринбург с Нижним, хотя бы через Казань, и получим настоящую артерию. Всесезонную и дешевую магистраль, по которой пойдут миллионы пудов товаров из Европы в Китай обратно. А вокруг дороги всегда возникает неимоверное количество сопутствующего бизнеса. Господи, да Сибирь станет мечтой, причем вполне досягаемой, для сотен тысяч переселенцев ежегодно, а не вообще. Всплеск деловой активности, десятки тысяч предприятий, торговые обороты, сравнимые с лондонской биржей. Не высеки, ядрёшкин корень. Тут гадаешь, будет ли высочайшее дозволение на начало строительства моей-то дороги. Какой уж там Пекин, блин. Но нужно, обязательно нужно о чём-то мечтать. Чего-то хотеть и к чему-то стремиться. Иначе всё лень одолеет, суета заест. Сам не заметишь, как в растение, в офисный планктон превратишься. Не думаю, что нам с Германом это грозит при нашем-то с ним образе жизни и виде деятельности, но все же. Пока ехал, о великих прожектах мечталось, а на станциях о тишине и спокойствии грезилось. Сырная, или, как ее в народе больше называют, масленичная неделя. На тракте... Откуда ни возьмись толпы народа? Кто в губернскую столицу на праздники, кто в орбитную ярмарку? Прежде я с грозной бумагой, самому себе выписанной подорожной, да еще в генеральском чине путешествовал. На станциях только на ночевку и останавливался. А днем всегда для меня были и лошади свободные, и чай приготовлен. Теперь же приходилось изображать из себя мелкого купчишку. А кто с таким считаться станет? Таким и кони в последнюю очередь, и место у стола в белой избе после всех. Благо казаки выручали. На этом, прежде от меня скрытом, бытовом уровне, они настоящие хозяева этого обширного края. С ними почтовые чиновники ссориться не рисковали. Так что кое-как, но двигаться в нужную сторону удавалось. Волосы у Германа знатные. Светлорусые, густые. У меня в той жизни и в молодости таких не было. Борода отросла за глядень. Долго мучился, пока не научился за ней ухаживать, но оно того стоило. Оказывается, на морозе лицо гораздо теплее. И внешность поросль на подбородке меняет так, что родная мать могла бы не узнать. Даже ловил себя на мысли, что буду сожалеть, когда все мои неприятности канут в лету, и придется сбрить эту красоту. А в Колыване я еще переоделся, так чтобы и вовсе на казака быть похожим. Замаскировался, и хорошо меня знающий местный почмейстер, губернский секретарь Федор Германович Флейшнер, мимо прошел, даже взгляда не сдержал. Слову сказать, у господина начальника узловой почтовой конторы в тот день были совершенно другие заботы. На станции скопилось какое-то неприличное количество неотправленной корреспонденции и целая толпа жаждущих продолжить движение путешественников. Во дворе настоящее столпотворение, шум и ругань, в конюшнях стадо чуть ли не загнанных лошадей. Локальный Армагеддон, ядрёшкин корень. Как же! Важный столичный чиновник мимо проехать изволили, сам генерал-майор Сколков, личный порученец государя. О его приближении за двое суток предупредили, чтобы кони были наготове и извозчики на подмену, а все остальные могут подождать. Так что никому до меня дела не было, и коварные вопросы задавать не пришлось никому в голову. Можно было спокойно расположиться, перевести дух и разузнать, не ждет ли в доме Кирюхи Кравцова беглого экс-губернатора какая-нибудь засада. Жандармский майор хоть и невелика шишка, но отблагодарить добровольных помощников непременно найдет чем. Сам первогильдейский купец, может быть, и мараться не станет. Слухи-то его предательстве одним махом до Тихого океана долетят, но в усадьбе, где встреча назначена, поди одной череди человек 20. А еще приказчики, торговые партнеры и бабу у колодца, да те же телеграфисты, что депешу принимали. немцам Бог велел. Я, конечно же, телеграмму своим именем не подписывал, все намеками да иносказаниями. Но имена братьев Гилевых, Якаинского и Кабинца пришлось упомянуть. О том, что я с ними дела веду, только слепо-глухонемой в губернии не знает. Скажите, паранойя. Пусть так, Герочка надо мной тоже хихикал гад. Советовал сходить в черную, осведомиться, как там Рашид Щенков лайки обустроила заодно, что он успел рассказать прочим тамошним обитателям. Будто бы я без этих подколок не знал, что долго инкогнито все равно не продержится. Вот антоновским казакам шпионские игры понравились. Их вообще наше совместное путешествие здорово развлекало. Не был бы уверен, что ни один из моих спутников грамоте не обучен. Заподозрил бы, что они летопись ведут. Однажды краем уха услышал, как мои бородачи обсуждают случившееся за день события. Полное ощущение, что будто проговаривают друг другу будущие байки в казармах. В общем, отправил я разведчиков, которые уж к вечеру вернулись с известием, что засада не обнаружена, и оба брата Гилёва уж как с неделю дожидаются меня в усадьбе Кирилла Климовича Крицова. А еще восторженно поблескивая глазами, поведали, как чуть не схватили слуги колыванского купца, когда тем любопытство моих шпионов показалось слишком подозрительным. Еле-еле отговорились. Это не так думали. На самом деле, как оказалось, о докучливых казаках доложили Кривцову. И тот, не будь дураком, отправил пару шустрых парнишек проследить, куда именно желающие много знать дядьки пойдут с отчетом. А сколько только колыванит? Полчаса хватит, чтобы все обе улицы обойти. С кумушками у колодцев парой прибавток перебросившись, да еще и на чарку в подвальчике минут с пяток останется. Так что антоновцы мне о результатах разведки еще не до конца поведали, а Кирюхин приказчик уж на санях к станции подъехал.